Похоже, квартиру уже кто-то купил, и в коридоре толпились вещи, собранные для переезда. Незваный гость стал объяснять, что когда-то говорил с ней по телефону, поскольку собирался писать об Элле Дмитриевне, и даже был здесь. Его прервали. «Что вы хотите?» Он и сам толком не знал, чего хотел и зачем пришел. Не объяснять же ей про старый, перевязанный за лентой проигрыватель в староконюшенном, и про сеньора Помидора, про голос дяди Вити, про запах дынной корки. Зачем-то спросил, а вы были при ее смерти, когда она умерла? Женщина усмехнулась. Вам для печати или как на самом деле? Пожал плечами. Как на самом деле. Тогда вот, не могла покойница последнее время никак посрать. Что вы хотите, в 100 лет? И тут я ночью слышу, как гром. Прибегаю, лампа на тумбочке стояла, валяется, на полу разбитая, а Белла Дмитриевна с кровати упала. Вся, прости господи, обосралась. И уже Богу душу отдала, царство ей небесное.